Вдруг из среды присутствующих выступил важный и гордый испанец и подошел к трону. Короткий плащ, не спадавший с его плеч, был роскошно вышит и заколот богатой пряжкой, под которой висел блестящий амулет, состоявший из необыкновенно больших драгоценных камней. Лицо его было продолговато и носило отпечатки уже приближающейся старости. С обнаженной головой поклонился он гроссмейстеру. «Генри Коэс дель Арере обращается с просьбой», — произнес он, преклонив колени и голосом, дрожащим от горя. «В последние дни волосы мои поседели, ибо знаете, дон Рамиро, и вы все присутствующие благородные господа, у меня похитили дочь, мою Долорес. Расскажите нам весь ход этого происшествия, дон Генри Куэс дель Арере», — произнес гроссмейстер серьезно. «Так слушайте же. Мой дворец находится приблизительно в 1000 шагов расстояния от Антохской церкви. Я в нем живу с дочерью Долорес, которую все находят красавицей, но она еще более добродетельна, нежели красива. Ежедневно ходила она к обедне в ближайшую Антохскую церковь и часто исповедовалась молодому патеру, которого она никогда не могла видеть, но который, должно быть, возымел к ней греховное желание. За 6 дней тому назад вечером закрылась она вуалью и вышла из дворца, сказавши своей горничной, что идет к исповеди в Антохскую церковь. Я ждал возвращения своего ребенка, час за часом проходил в смертельной тоске и нетерпении. Вдруг мною овладело злое предчувствие, и я побежал в церковь. Там обыскал я все скамейки, не оставив незамеченным ни одного местечка. Потом обошел я все исповедальни. В одной из них сидел патер, а около перегородки стояла на коленях женщина. Исполненный радости и надежды, ждал я конца исповеди, и когда женщина поднялась, я думал узнать в ней Долорес, но, увы, то была не она. Проклятье сорвалось с моих дрожащих губ, да простит меня Пресвятая Дева. Я подошел к другой исповедальне, она была пуста, но около нее стояла на коленях старушка и молилась, перебирая четки. «Давно ли вы тут молитесь, добрая женщина?» — спросил я, исполненный страх. Старушка посмотрела на меня и увидела мою тоску. «Около 4 часов, сеньор», — ответила она. «Не видели ли вы в этой исповедальне молодой девушки?» «Видела, сеньор. Тут была красивая молодая донна лет 20. Куда же она девалась? Заклинаю вас, говорите, ответ ваш имеет для меня цену золота», — воскликнул я. «Куда девалась молодая донна?» — проговорила старушка задумчиво. «Подождите, вот как это было. Патер, которым она исповедовалась, вышел из исповедальни в то время, как она еще оставалась на коленях и молилась. Потом она встала и последовала за ним». «Когда это происходило?» «С час тому назад». «Не может быть, чтобы она за ним последовала. Подумайте еще хорошенько, матушка, и скажите, действительно ли она за ним последовала?» — вскрикнул я в высшей степени встревоженный. Не прошло 5 минут, как он вышел, и она направилась по этому слабо освещенному проходу к боковой двери. «Во имя всех святых скажите, знаете ли вы этого патера?» «Знаю, сеньор. Это был преподобный отец Мерино». «Молодой начальник инквизиции в Санта-Мадре», — объяснил дон Рамиро. «Да, это был он», — воскликнул Грант голосом, исходившим из глубины пораженного отцовского сердца. «Я вышел из Антохской церкви и стал думать о том, где могло быть мое дитя, если оно не вернулось в мой дворец. Слушайте же, господа, мою дочь украл патер Мерино».